Пиноккио угрожает опасность быть зажаренным на сковородке. Во время этой бешеной скачки была одна ужасная минута, когда Пиноккио уже считал себя погибшим. А Лидор, так звали бульдога, почти вцепился зубами ему в штаны, и Пиноккио уже чувствовал на спине горячее разъяренное дыхание. А берег был совсем близко. Море весело играло бирюзовыми волнами в нескольких шагах. Собрав последние силы, Пиноккио сделал огромный прыжок, шлепнулся в воду и поплыл. А Лидор с разбега бултыхнулся вслед за ним, но он не умел плавать. Барахтался, бил по воде лапами, чихал, ничего не помогало. А Лидора тянуло на дно. Он был совсем и нырнул туда, но последним усилием выскочил и залаял. — Помоги, тону! — Ага! — обернувшись, крикнул Пиноккио. — А за штаны хватать, это тебе нравится? — Спаси меня, милый Пиноккио, тону! Буль! У Пиноккио было все же доброе сердце. Он пожалел собаку, подплыл и спросил. — Если я тебя спасу, ты опять ведь за мной бросишься? — Клянусь тебе, клянусь, не брошусь! Вот тебе, собачья клятва! И тонущий Алидор, клянясь, поднял над водой лапу. Тогда Пиноккио, зная, что если собака дала собачью клятву, то скорее умрет, чем нарушит ее, схватил Алидора за ошейник, поплыл к берегу и помог несчастному выбраться на песок. Алидор едва держался на лапах. Он наглотался соленой воды и раздулся пузырем. Вдали виднелись полицейские. Пиноккио бросился опять в воду и крикнул оттуда. — Прощай, Алидор, будь здоров! — Прощай, Пиноккио. Ты меня спас от смерти. Я этого не забуду. Пиноккио плыл все время близ берега. Когда полицейские скрылись из глаз, он огляделся. Между прибрежными скалами виднелся темный вход в какой-то грот, из которого вился легкий дымок. — В гроте, наверное, кто-нибудь развел костер, — подумал Пиноккио. — Пойду погреюсь и обсохну, а там видно будет. Он подплыл к гроту и хотел уже было вскарабкаться внутрь его по камням, но вдруг почувствовал под ногами в воде какое-то движение. Его засасывало, тянуло вниз, в глубину. Он рванулся было, но увидал, что пойман вместе с рыбами в сеть. Рыбы отчаянно бились, сеть сотрясалась, но выхода не было. Все кончено. Пиноккио поглядел вокруг и замер от ужаса. Из грота выходил, цепляясь за скользкие стены, не то человек, не то водяной. Вместо волос у него спутанные водоросли спускались космами до самых плеч. Весь он был зеленый, с зелеными горящими глазами, с зеленой бородой, с зелеными ногами. Зеленый, как огромная лягушка. Вытянув сеть, зеленый радостно зарычал. — Вот так улов! Значит, зажарим целую сковороду рыбы, поедим! — Слава богу, что я не рыба, — подумал Пиноккио. Зеленое чудовище с хлопаньем и урчанием потащило сеть в грот, где на очаге стояла огромная сковорода, и в ней шипело масло. Зеленый вывалил из сети рыбу и, рыча от удовольствия, стал бросать рыбу за рыбой в ведро с водой. — Эх, рыба хороша! Эх, рыба жирна! Наконец дело дошло до Пиноккио. Зеленый взял его в лапы, повертел и вытаращил глаза от изумления. — Это что ж за штука такая? Никогда еще мне эдакая штука не попадалась. Он долго разглядывал петрушку и, наконец, сказал, ухмыляясь. — Хм-хм! Это должно быть морской краб. Пиноккио ужасно обиделся, что его приняли за краба, и пропищал. — Я вам вовсе не краб, я петрушка. — Петрушка? Никогда еще я петрушки не пробовал, — захохотало чудовище. — Сейчас узнаю, какой у тебя вкус. — Вы меня хотите съесть? Вы с ума сошли? Я же петрушка, Пиноккио. Я учусь в школе, я географию знаю, я таблицу умножения учу. — Очень хорошо, — опять захныкал зеленый. Если ты знаешь таблицу умножения, мы тебя зажарим отдельно и съедим под помидоровым соусом. — Отпустите меня домой! — заревел Пиноккио. — Ты шутишь, голубчик? Чтоб я упустил случай попробовать такое редкое кушанье? Не каждый день попадаются рыбы, которые знают таблицу умножения. Пиноккио стал еще пуще биться, рыдать и причитать. — Зачем, зачем я не пошел в школу? Лучше бы мне было на свет не родиться. Ой-ой-ой, отпустите меня, пожалуйста. Зеленому чудовищу надоела вся эта канитель. Он связал петрушку и бросил его в ведро. Потом насыпал на стол муки и стал в ней обваливать рыбешек, бросая одну за другой в масло на сковороду. Пиноккио весь закоченел от страха. Вот она, смерть. Наконец Зеленый взял петрушку и обвалял в муке. Пиноккио стал белым. Зеленый схватил его за ноги и